Как мы пойдем через пустыню, когда у нас нет припасов?» Он оборвал свою речь и повернулся к нам. «А ведь никто из вас еще не знает, что такое настоящая пустыня. Здесь это еще не пустыня. Говорю вам, здесь это рай. Да-да, это райские пастбища, молочные реки и кисельные берега по сравнению с тем, что ждет нас там впереди. Вот что, капитан, мы должны прежде всего раздобыть муки. Если они не хотят продать нам, значит, мы должны взять ее сами». Тут многие женщины и мужчины громкими криками выразили свое одобрение, но мой отец поднял руку, и они притихли. «Я согласен со всем, что ты сказал, Гамильтон», — начал отец. Но тут все закричали снова, заглушив его голос, и отец опять поднял руку. «Я согласен со всем, но есть одно обстоятельство, которое ты забыл принять во внимание, Гамильтон. А об этом ни ты, ни я, никто не должен забывать. Бригем Юнг объявил военное положение, а у Бригема Юнга есть войско». Бригем Юнг – руководитель мормонов. «Мы можем стереть Нефи с лица земли одним махом. Нам это не труднее, чем овце махнуть хвостом и забрать всю провизию, какую нам удастся увезти. Но только далеко мы ее не увезем. Бригемовские святые настигнут нас и сотрут с лица земли. И им это тоже будет не труднее, чем овце махнуть хвостом. И ты это знаешь. И я это знаю. И все мы это знаем». Его слова были убедительны, но толпу и не нужно было убеждать. То, что он сказал, отнюдь не было новостью. Они просто забыли об этом на минуту от волнения и от ужаса перед нашим бедственным положением. «Я не хуже всякого другого готов драться за правое дело», — продолжал мой отец. «Да только мы сейчас не можем ввязываться в драку. Если начнутся неприятности, нам не сдобровать. А мы должны помнить о наших женщинах и детях. Мы должны держаться мирно, чего бы это нам ни стоило, и терпеть, какую бы напраслину на нас ни возводили». «А что мы будем делать в пустыне?» — воскликнула какая-то женщина, кормившая грудью младенца. «Прежде чем мы попадем в пустыню, у нас на пути будет еще несколько селений», — ответил отец. «В 60 милях к югу будет Филмор, затем Корн-Крик, еще через 50 миль — Бивер, затем Парован, оттуда 20 миль до Сидар-Сити. И чем дальше будем мы уходить от Соленого озера, тем больше надежды, что нам будут продавать провизию». «А если не будут?» — снова спросила та же женщина. «Так или иначе, мы уйдем от них далеко», — сказал мой отец. «Сидар-Сити — последнее селение. Нам останется только одно — идти вперед и благодарить небо, что нам удалось от них уйти. Еще 2 дня пути, и мы доберемся до хороших пастбищ и воды. Эта местность называется Горные луга. Там нет поселений, и там мы можем дать отдых нашим валам и лошадям и подкормить их, прежде чем вступим в пустыню. Может быть, нам удастся настрелять дичи, а уж на самый худой конец мы будем двигаться вперед, пока сможем, потом бросим наши фургоны, навьючим самое необходимое на лошадей и пойдем дальше пешком. По дороге мы будем резать валов и питаться ими. Лучше уж добраться до Калифорнии, нагишом, чем сложить наши кости здесь.